Глава 32. Без вины виноватые. Мой врач Ольга Владимировна смотрит на меня очень внимательно, как будто желает что-то выпытать. Она безапелляционно выставила Демида, отказавшись разговаривать при нем. «Ты уверена, что не хочешь поговорить с психологом?» — переспрашивает она. «Уверена», — ничего не понимая, пожимаю плечами. «О чем говорить? О ситуации домашнего насилия, например». Заторможенно хмурюсь. Поднимает мою руку, несколько ноготков сломано. Это я сломала, сметая с комода все, что полетело в голову Родиона. У тебя серьезная гематома на голове и истощение, очевидный невроз. Прикасаюсь пальцами к ноющей шишке на голове. Ударилась. Я могу вызвать психолога, и ты отсюда поедешь в центр помощи жертвам домашнего насилия, а не домой. Едва ли нашу потасовку с Родионом я могу назвать домашним насилием. Он не пытался сделать больно, как мне кажется. Скорее поставить на место и остановить. Что мне делать в этом центре? Я не боюсь Родиона и не собираюсь на него заявлять. Это нужно решать как-то иначе. Да нет никакого насилия. Злата, ты уверена, что хочешь этого ребенка? Да, уверена. Или ты хочешь его только при муже? Многозначительно переводит взгляд на дверь. Я обещаю, что твой ответ останется между нами. Почему вы такое спрашиваете? Девушка, которая ждет желанного ребенка, не пьет абортивные препараты. Что? Мы кое-что нашли в твоей крови. Но на таком сроке очень маловероятно, что они вызовут полноценный выкидыш, Злата. А вот проблемы с течением беременности могут организовать. Что? Еще раз переспрашиваю я. Вы хотите сказать, я выпила что-то, чтобы у меня был выкидыш? Разводит руками. Это какая-то ошибка. В любом случае твой муж этого не узнает, я обещаю тебе. «Да подождите вы, я ничего не пила. Может быть, ты перепутала таблетки? Женале, есть в твоей аптечке. Не пью я таблетки. Витамины? Тоже нет, меня от них рвет. В твоей крови и моче обнаружили кое-что, что больше всего напоминает продукты выведения этого препарата. К счастью, доза оказалась невелика, и ты быстро получила дозу прогестерона. Сейчас ты на гормональной терапии, которая нейтрализует это действие. Это должно быть ошибка». «Хочешь, чтобы мы повторили анализы?» «Да нет, подождите». Закрываю лицо руками. «Какой-то бред. С моим ребенком все будет хорошо?» «Скорее всего, если ты продолжишь терапию прогестероном. Значит, я продолжу. Но я обязана предупредить, что риск патологии не исключен. Но на таком сроке в твоей ситуации и не слишком высок. Так что больше не рискуй». Меня окатывает кипятком от обиды и почему-то стыда. Словно я действительно выпила эти чёртовы препараты, чтобы убить своего ребенка, но я же ничего не пила. «Мамочка», — закрываю лицо руками, — «но это не может быть, я не пила таблетки. Насколько анализы точны, возможно ли ошибка? Чисто гипотетически да, но крайне маловероятно. Подумай над тем, что я предложила тебе насчет психолога. Мне хочется послать ее к черту». Выходя, строго смотрит на возвращающегося в палату Демида. «Боги, она же думает, что он и есть муж-тиран. Мне очень за него неприятно сейчас, что о нем так несправедливо думают. Не менее неприятно, чем за себя. Оба без вины виноваты оказались. В его руках два бумажных стакана и пакет. Пахнет кофе. Протягивает один мне. Наверное, мне не стоит пить кофе, но на автомате делаю глоток. Там не кофе. Горячий молочный коктейль. Он, не сводя с меня внимательных глаз, делает глоток из своего стакана. Что сказал врач? Отрицательно кручу головой. Я не готова рассказать, в чем меня только что обвинили. Беременность спасли. Я рад. Правда? Заглядываю в его глаза. И мне кажется, он сейчас как тогда признается, что на самом деле нет. Правда. Ставит пакет передо мной. Наверху теплые носки, ниже белье, теплый палантин, телефон, книжка, которую я читала в комнате. Достает оттуда носки. И, сев на стул, очень аккуратно, практически не касаясь, натягивает их на мои мерзнущие ступни. Завороженно замерев, позволяю ему это. Сжимает мои пальцы через носочки и, глядя в глаза, медленно тянет к себе. Ставит мои ноги пятками себе на бедра, прижимая мои ступни к прессу, обтянутому тонким белым свитером. «Что вы делаете?» «Грею». Хлопая глазами, смотрю, как его пальцы рисуют по моим подушечкам на подошве. Это так приятно, что мне становится очень неловко. «Вам, наверное, нужно делами заниматься, а вы здесь». «Наверное, нужно», — хмурится он. «Поезжайте, я уже могу одна здесь». «К Кроме уколов мне ничего не грозит, и страх отступает. «Прогоняешь?» — отпускает мои ноги. В растерянных чувствах подскакиваю с кровати и замираю, глядя в окно. «Я вас не понимаю, Демид», — признаюсь я. Неожиданно обнимает сзади, поверх моих плеч. Я теряю ориентацию от его горячего крепкого тела, прижатого к моей спине. «Ну что тут понимать?» — болезненно и с надрывом шепчет мне в волосы. «Что?» — я, оглушенная этим откровением, не дышу. Не смею шевельнуться, оттолкнуть, вырваться. И плыву в его горячем дыхании куда-то за границу своих самых смелых фантазий о нем. Подушечками пальцев фету по его костяшкам, проверяя реальность происходящего. «Я люблю тебя». Открыто, чуть грубовато и лаконично, по-мужски и одновременно очень ранимо. Мне кажется, мои колени откажут сейчас, и я рухну. По коже мурашки. Они проникают в меня глубоко, топчась по всем внутренним органам. Он сжимает меня крепче. Почти неощутимый поцелуй в макушку там, где заплетена коса. Очень откровенно втягивает мой запах за ушком, заставляя меня сжаться от слишком интимных ощущений. Вечером вернусь. Уходит. Вот тебе и демон.